Глава вторая. Дверь открылась. Я посмотрел на Виктора. Виктор на меня. Принюхался. Я приоткрыл край пиджака, молча показывая ему красное пятно на рубашке. «Слушай, Саша, я, конечно, все понимаю, но это уже какая-то ненормальная хрень». «Вик, слушай, день сегодня был длинный, долгий», — устало выдохнул я. «И от начала до конца полная херня. Каждую минуту». «Ладно», — вздохнул друг, — «заходи. Не гнать же тебя. Только дай что-нибудь на диван постелю, а то от тебя воняет, как от грязной побитой псины». 20 минут спустя я сидел на застеленном клеенкой диване и тихо шипел сквозь зубы от боли, пока Виктор меня штопал. «Знаешь, меня пугает, что ты начинаешь считать подобные визиты сюда привычными», — проворчал друг, заканчивая обрабатывать рану. «Раньше хоть с пивом приходил. А сейчас что?» «Думаешь, мне нравится каждый раз вот так вваливаться к тебе?» Не удержался я от сарказма. «Типа делать вечером нечего? Дай себе очередную порцию проблем на задницу найду». «Хе-хе, очень смешно, Саша! Очень!» — фыркнул Вик, доставая из аптечки широкий стерильный пластырь. «Ты дурак или нет? Это от чего след? От пули? Где ты вообще так умудрился?» «Да знаешь, стреляли». «Ой, давай вот без своих дурацких шуток», — пригрозил он мне, — «а то сейчас домой без обезболивающего отправлю». Угроза была принята к сведению. Мучиться и дальше от боли у меня не было ровным счетом никакого желания. После того, как я свалил от полицейских, сделал самую очевидную и в то же время тупую вещь на свете. Вызвал себе такси. Нет, ну а что? Кто бы поступил на моем месте иначе? В голове так-то всего один надежный адрес врача имелся, которому я мог доверять. Вот и решил быстро доехать до него. Ага, разбежался. Увидев мой вид и, видимо, почуяв исходящий аромат, таксист попросту обматерил меня, отказался от заказа и просто уехал. И будто бы этого было мало, эта сволочь поставила мне одну звезду рейтинга в приложении. Нет, серьезно, бред какой-то. В итоге мне пришлось буквально пешком добираться до Виктора. 1,5 с лишним часа ходьбы по улице с горящей от боли бочиной. Такое себе времяпрепровождение. Особенно если учесть, с каким отвращением на меня смотрели прохожие. Вот уж правильно Виктор подметил про грязную, побитую псину. Ладно, до места я добрался, и плевать. Главное, что смог уйти оттуда и вроде бы даже никаких следов не оставил. Это самое важное. «Серьезно?» — не удержавшись от смеха, спросил Виктор после того, как я поведал ему о своих приключениях. «Ты заблевал им ботинки? А тебя, я смотрю, только это заинтересовало?» «Да нет, просто представил себе картину». «Так значит, он мертв?» «Да, Вик», — едва не простонал я. «Это полная жопа. Леонид был нашим единственным способом решить это дело сразу же и гарантированно. Без него...» «Слушай, ну она же невиновна». Я посмотрел на него, как на неразумного ребенка. «Это я знаю, что она невиновна. И ты знаешь. С моих слов. Присяжным же будет абсолютно плевать на то, во что я верю. Важно лишь то, чему они поверят». «Саша, ну неужели так сложно?» От его слов я сначала расхохотался, а затем едва не скрючился от боли в боку. «Ты давай, еще посмейся», — с иронией предложил он, «чтобы снова кровь пошла, придурок». «А ты тогда чушь не неси», — сказал я ему. «Ты просто не встречался со Стрельцовым. Он жуткий мужик, натурально жуткий». «Спасибо, но мне как-то одной встречи с Даумовым хватило на всю жизнь. Хватит с меня интересного жизненного опыта и встреч с жуткими мужиками. Это у нас по твоей части». «Хе-хе, как смешно, остряк недоделанный». «Знаешь, я почему-то опасаюсь этого мужика куда сильнее, чем Даумова». Вздохнул и откинулся на спинку дивана, позволив Виктору прилепить пластырь мне на бок. «Все, готово», — сказал он, разгладив прилепленный пластырь. «Можешь с ним мыться, если нужно. Он непромокаемый, но прямо сильно водой не заливай. Я тебе еще несколько штук докину». «Спасибо, Вик». «В карман не положишь», — хмыкнул он, чем напомнил мне о нашем последнем разговоре с Лазаревым. «Ничего, в руках тоже не понесу». Тут же отрезал он, хорошо зная мою любимую присказку. «Если так продолжится, то мне пора с тебя уже деньги начать брать за свои услуги». «Перебьешься». Я встал и посмотрел в зеркало. Вроде все выглядело не так уж и плохо. Считай, что это тебе только на пользу. Бесплатная практика. — Ты забыл, где я работаю? — заржал друг. — У меня такой практики на работе, жопой жуй. Я каждый день этим занимаюсь. — Ну вот и не ворчи. Пациентам больше, пациентам меньше. — Слушай, шмотки не одолжишь? — Да без проблем. — Слушай, Сань, я, конечно, знаю, что ты не любишь, когда лезут в твои дела, но мне кажется, что это уже выходит за рамки нормальности. — Ты же адвокат, а не кто? — спросил я его, стягивая с себя грязные брюки. — Жаль костюм, придется его выкинуть. Не уверен, что ткань переживет все случившееся за сегодняшний день. В шкафу у меня остался только еще один запасной, и тот, который я получил перед делом с Изабеллой. — Да я без понятия, — развел руками он. — Ты уже какой раз ко мне вот так вваливаешься? — Третий? Четвертый? — Третий, — сказал я ему, а затем подумал. — Вроде третий. — А должно быть ноль, — ткнул он в меня пальцем. — В первый раз тебя едва не зарезали. Потом чуть не проломили голову бутылкой. А сейчас что? Чуть не застрелили. — Что дальше? — Ну, тут мне крыть было нечем, признаю. — Да откуда мне знать, — пожал плечами. Главное, что живой. «Ой, надолго ли, Саша?» — с искренней тревогой сказал Виктор и покачал головой. «Надолго ли?» Ответить мне на это было нечего. Согласен, раньше моя практика не была такой насыщенной и, скажем так, травматичной. И действительно, как-то напрягает, что все это идет по нарастающей. А вдруг Вик прав? Отбросив эти мысли, достал из кармана телефон Леонида. Дешевый смартфон из тех, который может позволить себе чуть ли не любой. Да что там, даже я с таким хожу. И вот теперь у меня в руках мобильник нашего наркобарона. И что мне с ним делать? В тот момент, когда мне пришла мысль о нем, я рассчитывал, что, возможно, смогу найти в нем какие-нибудь доказательства, информацию, которая позволит нам с Мариной защитить Яну. К несчастью, все мои порывы оказались разбиты о появившуюся на дисплее надпись. «Введите пароль для разблокировки» и клавиатура с цифрами. Просто прекрасно. Как бы было удобно, окажись Леонид идиотом, который не заботится о безопасности своего телефона. Но похоже, что удача тут не на моей стороне. Придется придумать что-то другое. С этими печальными мыслями поплелся в душ. Может, после сна что-то в голову придет толковое. Следующий день встретил меня подъемом в 5 утра по будильнику. Времени мало, а предстояло сделать вот прямо огромный объем работы. Но. Главное, что я оказался прав. Пусть даже проспав всего около 6 часов, я действительно смог придумать что-то толковое. Ну, вроде бы. Выйдя от Виктора, сразу же набрал Марину. «Пожалуйста, скажи мне, что ты нашел его», — взмолилась она, едва я только начал говорить. «Прости, но нет». «Его не нашли?» «Нашли, но...» «Короче, Марин, в суде он нам не поможет», — немного уклончиво ответил я. «Не говорит же ей, чему стал невольным свидетелем». «Ну почему? Я не понимаю», — не унималась она. Видимо, ее мозг все еще отказывался верить в потерю возможности таким простым способом обелить сестру подруги. «Если он может...» «Да не может он, Марина!» «Ни черта он больше не сможет, потому что Леонид мертв». Все же не удержался, спускаясь по лестнице дома, где жил Виктор. «Что?» «Ты меня слышала. Забудь о нем, как о свидетеле». В трубке повисло молчание. Но даже в этой тишине я слышал отчаяние. «Ты слышишь меня?» — спросил на всякий случай. Даже быстро на экран глянул, чтобы удостовериться, что звонок не сбросился. «Да, Саша, слышу». «Ну что нам делать?» «Свою работу». Будем действовать дальше так, как собирались изначально. Но сначала мне нужно, чтобы ты кое-что сделала. — Что? — Съезди, пожалуйста, ко мне домой. Мне нужно, чтобы ты привезла на работу костюм. Дома будет Ксюша, я ее предупрежу. Она откроет тебе дверь и передаст одежду. — Так, стоп. — Саша, что? — Марин, просто сделай это, пожалуйста, — перебил ее. — Мне нужно кое-куда съездить. Возможно, еще есть шансы использовать Леонида. Едва я только произнес это, как любые вопросы со стороны Марины моментально исчезли. Как только она поняла, что это нужно для дела, то сразу же сказала «сделаю». Вот и умница. И пришли мне, пожалуйста, номер телефона Володи Шабина. Сам же я быстро вызвал такси и поехал по нужному адресу. Номер телефона Марина прислала еще до того, как я сел в машину. Да, я собирался обратиться за помощью к единственному программисту, которого знал. К нашему предыдущему клиенту, Владимиру Шабину, которому мы не только помогли получить значительную компенсацию, но и который по нашему же совету устроился работать в компанию Леонида Шугарина. Так что с будущим у парня все должно быть отлично. Не без нашей помощи. Поэтому я рассчитывал на ответную любезность с его стороны. Созвонившись с ним и сообщив, что мне нужна его помощь, в ответ получил лишь адрес, куда нужно приехать. «Привет, Саша!» — радостно замахал рукой наш бывший клиент, когда я вышел из машины. «Здравствуй, Володя! Спасибо, что согласился встретиться!» «Да, без проблем!» — улыбнулся он, поправив висящую на плече сумку. «После того, как вы с Мариной мне помогли, это меньшее, что я мог бы для вас сделать!» Ну, я не стал ему напоминать, что он уже для нас сделал в виде своей добровольной премии для нас двоих. В конце концов, это было его решение. А сейчас я действительно ему благодарен. «Пошли, тут хорошая кофейня рядом есть», — сказал он, махнув рукой в сторону проспекта. «А ты разве сейчас не у Шугарина работаешь?» — припомнил я. «Работаю», — довольно улыбнулся он. «Спасибо за этот совет, кстати. Леонид Викторович взял меня на работу сразу же, как я к нему обратился. Ну, ладно, приврал немного, конечно. Пришлось показать, что я умею. Но вот после этого взяли сразу». «А чего ты тогда не на работе?» — угадал он мой вопрос. «Так мне разрешили из дома работать, на удаленке. Ты же в курсе, что у моей мамы со здоровьем беда. Оказывается, я могу оформить страховку для нее на работе. А когда там узнали о ее состоянии, то разрешили работать из дома, чтобы присматривать за ней. Вообще кайф. Главное, все делать быстро и качественно, и никаких вопросов. Так что у меня вроде как сейчас свободный график. Нам сюда». «Искренне завидую», — хмыкнул я, открывая перед ним дверь кофейни и заходя следом. Мы сели за один из столиков. Пока Владимир доставал ноутбук, я быстро заказал нам пару чашек кофе и слойки с ветчиной и сыром, чтобы хоть чем-то набить желудок. Не самая, конечно, полезная еда, но сейчас лучше, чем ничего. «Итак, что тебе нужно?» — спросил Шабин. «Нужно достать с этого телефона все, что там есть», — сказал я, положив перед ним мобильник Леонида. Володя поджал губы и принялся осматривать смартфон. Даже пальцем в него потыкал. «Да... Слушай, ты прости, если вопрос... Ну, это немного странный, но все же... Это что, кровь?» «А?» Отвлекшись на принесенный кофе, я посмотрел на мобильник. В спешке, да и потом, я не заметил, что его заднюю крышку покрывают пятна засохшей крови. «Варенье, Володь!» «А похоже на кровь», — с явным скепсисом в голосе повторил он. «А ты представь, что это все-таки варенье», — попросил я его, откусывая от слойки сразу четверть. «Слушай, Саша, если это что-то... Нет там ничего такого», — проживав, сказал ему. «Тот, кому этот телефон принадлежал, больше его искать не будет». «Так себе звучит, знаешь ли», — с сомнением произнес он, взяв смартфон двумя пальцами и положив перед собой на салфетку. «Зачем тебе это?» «На этом телефоне может быть информация, которая позволит снять обвинение с нашей клиентки», — сказал я ему чистую правду. «Ее обвиняют в том, чего не делала. И если мы ее не защитим, то девушку посадят на 12 лет, а может и больше». «Девушку? Ага», — быстро кивнул я, ощутив, как его эмоции зацепились за это слово. «Невиновную молодую девушку, Володя. Ее могут посадить за то, чего она не совершала. И только ты можешь помочь нам доказать ее невиновность». На последних словах я ощутил такой эмоциональный подъем, словно сидящий рядом со мной щуплый программист готов был прямо сейчас встать и пойти сражаться со злобным драконом за жизнь прекрасной принцессы. Хотя почему нет? Так-то по сути и было. Сейчас в его руках имелся клинок, способный сразить дракона. Просто рукоять у него была из клавиш на клавиатуре ноутбука. А какой парень не хочет стать героем? Ну, кроме меня, конечно. Спасибо, но старая байка о том, что герои не умирают, оказалась поганой и мерзкой ложью. Уж я-то знаю. «Я помогу тебе», — решительно сказал он, доставая какие-то кабели и подключая смартфон к своему компьютеру. Глядя на то, как его пальцы быстро забегали по клавиатуре, я преисполнился надеждой. И, как оказалось, зря. А ведь правильно говорят, что надежда — злая сука. Рановато я начал радоваться. «Похоже, придется повозиться», — Как-то неуверенно произнес он через 20 минут. «Не можешь открыть?» «Могу, но...» «Что?» «Тут его ломать надо, Саша. И, скорее всего, придется разбирать, чтобы получить прямой доступ к памяти». «И в чем проблема? Ты же программист». «Эх-ха-ха!» — закатил он глаза. «Как смешно!» «Я занимаюсь кодом и безопасностью, а не работой с железом». «То есть не можешь?» — уточнил я. «Могу, наверное. Но мне нужно время и инструменты. Я могу забрать его?» Я задумался. Если честно, то понятия не имел, что именно хранилось на этом телефоне. Там могло быть все, что угодно. Вот вообще. В том числе там могло и не оказаться того, что я искал. Но выбрасывать на ветер даже такой шанс не хотелось. «Действуй», — ответил ему. «Забирай телефон и делай с ним все, что хочешь. Но данные мне нужны. И чем быстрее, тем лучше, Володь. Это буквально вопрос жизни и смерти». И тут я не преувеличил. Попрощавшись с Шабиным, снова вызвал себе такси и поехал на работу. Заодно проверил полученные от Марины сообщения, где говорилось, что она забрала мой костюм, последний из хоть сколько-то приличных, и сейчас едет на работу. Отлично. А вот вторая часть ее сообщения едва меня не заставила волком выть. Буквально. Выскочив из машины через 20 минут, быстро зашел в здание, но практически сразу же был остановлен охраной. Оно и неудивительно, если вспомнить, как я сейчас выглядел в спортивном костюме с чужого плеча и деловых туфлях. Пришлось потратить время на объяснение, почему это я в таком виде явился на работу, что едва не вывело меня из себя. Приходилось тратить время на всякую хрень, вместо того, чтобы заниматься работой. Обесился я по очень простой причине. Если верить присланному от Марины сообщению, то ей только что сообщили время предварительного слушания по делу Яны. У нас осталось всего 1,5 дня. Но все-таки кое-что я еще сделать успевал. Пусть и 30 минут, но я обязан был их потратить на то, чтобы извиниться. Достав телефон, набрал номер. «Да. Ты уже завтракал? Это ты к чему? Шаверму хочешь?» Дымя сигареты, Громов поднялся по лестнице крытой парковки. Другой, а не той, где они встречались в прошлый раз. Вышел на этаж и пошел вдоль ряда припаркованных машин, пока не дошел до нужной. Затянулся в последний раз, выкинул сигарету и сел на пассажирское сиденье. «Ты опоздал», — сказал сидящий на водительском месте мужчина. Он нервничал, как мысленно отметил Громов, даже сильнее, чем в их прошлую встречу. «Загруженное утро», — отозвался Геннадий, устраиваясь поудобнее и доставая из кармана телефон. Потратив пару секунд, чтобы найти нужную фотографию, Громов показал ее собеседнику. «Знакомая рожа?» «Еще бы не знакомая», — хмыкнул сидящий на водительском сиденье мужчина, нервно барабаня пальцами по рулю. «Олежка Лебедев это, младший который. Значит, его правда грохнули?» Громов задумчиво хмыкнул. «А ему, по-твоему, башку пули понарошку расковыряли? Знаешь, что случилось?» «Только слухи», — пожал плечами его собеседник. «Мне и слухи сойдут», — вздохнул Громов. Ситуация отвратительная. Наряд полиции получил анонимную наводку на лабораторию по производству дешевой наркоты. Приехала на место, а там кровавая баня, куча тел, среди них этот. Ладно бы это был первый такой случай, так ведь нет. Уже четвертый за последние 2 недели. По крайней мере, из тех, о которых они знали. «Давай, рассказывай». «Ген, слушай, мне нельзя об этом говорить». «Рассказывай!» — гаркнул Громов. «Да там нечего рассказывать. Лебедевым дали работку. Убрать точку поварки. Там заправляли ребята из группы Ахматова. Видимо, решили отомстить за те 2 склада, которые его ребята разнесли в начале прошлой недели. Как раз после смерти Даумова. Не спрашивай, кто именно это сделал. Сразу говорю, что я не в курсе. Просто сообщаю то, что слышал. В общем, что-то пошло не по плану. Олежку грохнули. Семен свалил буквально из-под носа у полицейских. Это все». Громов прищурился. Мужик нервничал. Очень нервничал. А еще Геннадий видел, что он рассказал ему далеко не все, что знал. Прямо шкурой это чувствовал. Интуиция подсказывала ему, что это не все, что знал его человек. «Я жду». «Да это все, Ген, я тебе мамой клянусь. Не будь твоя мамаша такой продажной шалавой, как они говорят, я тебе, может, и поверил бы, — фыркнул Громов и придавил собеседника взглядом. — Рассказывай. — Я слышал, что Семен с Олегом встретили там какого-то туриста, вроде не из людей Ахматова. — Кто? — Да я без понятия. Говорю же, точно не из его ребят. Ты же знаешь, что у него сплошные отбросы. Этот вроде хлыщ какой-то. В костюмчике. Семен сказал, что он адвокат. Не знаю. Ну, без понятия, короче. А еще похоже, что это именно он грохнул Олежку. Какой-то адвокат прикончил младшего Лебедева? Громов застроил удивленную гримасу. Может, получше, что вы думаешь? Братьев Лебедевых нельзя было назвать крутыми профессионалами. По крайней мере, не такими, какими хороших мокрушников показывали в кино. Там что не наемный убийца, так крутой и красивый мужик. Мечта женщин. Богат, спокоен, умен и остер на язык. Всегда спит с пистолетом под подушкой и живет по своему кодексу чести. Чушь это все. Реальность была куда более пресной. Что покойный, что его брат, в реальности далеко не лучшие представители рода человеческого. И уж точно не заслуживали сочувствия или симпатии со стороны любого нормального человека. Но в чем Геннадий не мог и не отдать им должное, так это в их навыках. Работали они, пусть и грубо, но достаточно чисто, чтобы не попадаться и самим не оказаться в мешках для трупов. Оба бывшие военные, нет, не какие-нибудь элитные спецназовцы, решившие пойти кривой дорожкой, просто обычные солдаты, дебильнувшиеся из имперской армии, да так и не сумевшие найти для себя место в мире по эту сторону закона. «Что еще?» «Да ничего больше», — скинулся его информатор. «Я это узнал чисто из слухов, так что за правдивость не ручаюсь». «Хотя, погоди. Что?» «Семен вроде сказал, что он в фирме какой-то работает». «В какой?» «Что-то с Рейновским вроде». «Может, Райновский? Лазарев и Райновский?» Тут же оживился Громов. «Да, вроде бы. Говорю же, я только слухи слышал». Эта странная история про адвоката Геннадия не то чтобы удивила. Эти уроды в своих костюмчиках слишком часто прикрывали тех, кому лично Громов с удовольствием прописал бы диету из свинца в особо крупных размеров. Адвокатскую братью Громов ненавидел. А вот тот факт, что всплыло именно название этой фирмы, его удивил. Нет, все те же хлыщи в дорогих шмотках, но эти хотя бы трепали обычных толстосумов и в пределах закона. Насколько знал Геннадий, а знал он очень и очень хорошо, люди Лазарева подобной грязью никогда не занимались. Ясно. Продолжай копать. Мне нужно больше информации. Ген, нет. Я собираюсь свалить из города. Хватит с меня. Я хочу выйти из игры. Опять старая шарманка. Геннадий вздохнул и на пару секунд прикрыл глаза, призывая на помощь всю свою сдержанность и терпеливость. «Ты будешь дальше собирать слухи», — медленно по словам проговорил он. «Ты меня понял?» «Нет, не буду», — замотал тут головой. «Ты не понимаешь, что там начинается?» «Да посмотри же ты, они уже чуть ли не в открытую друг друга валят, Ген. Так скоро война начнется. А что случится, если они узнают, что я сливаю тебе информацию? А? Да за один этот разговор с тобой меня...» Потеряв всякое терпение, Громов схватил его за волосы на затылке и с силой приложил лицом о руль. А затем еще раз. И еще. «Ты будешь делать то, что я сказал!» — рявкнул он ему в лицо. «Ты понял? Попробуешь выйти из этого дела без моего разрешения? Я сам тебя сожру! Ты понял?» Всякий случай развернул его к себе, чтобы посмотреть на разбитое лицо. «Еще раз спрашиваю, ты меня понял?» «Да понял я, понял», — простонал он. А когда Геннадий отпустил его, добавил. «Ген, ты же все равно не доберешься до него. Только нас всех погубишь. Ну, выше, а не нас. И не вернет его смерть тебе жену». Едва он только произнес последние слова, как встретился глазами с бешеным взглядом сидящего рядом с ним имперского следователя. «Еще хоть раз упомянешь ее своим грязным ртом, и я клянусь, что собственными руками засуну тебя туда, где даже смерть покажется самой желанной вещью на свете». «Прости», — лишь через несколько секунд смог выдавить из себя тот. «Бог простит», — — бросил на прощание Громов, выходя из машины. — А я запомню. — Ладно, — сказал подошедший ко мне Лазарев. — Признаюсь, удивил. Я сидел на скамейке в парке напротив здания, где находился офис фирмы. Посмотрев на Лазарева, кивком предложил ему сесть рядом и протянул завернутую в бумагу шаверму. Специально взял ее в том месте, где он ее сам в прошлый раз покупал во время нашего разговора. Взяв ее, Лазарев сел рядом, развернул шавуху и заглянул внутрь. — Сойдет. Хотя я предпочитаю с индейкой. Диетическую. — Серьезно? Тут я уже не смог себя сдержать. — Диетическую? Да там соуса под пол-литра. — Главное, что я в это верю, — хмыкнул Лазарев, откусывая кусок и с ожиданием глядя на меня. — Ладно. Никогда я это дело не любил, но тут стоит поступить правильно. — Я извиниться хотел, — сказал ему, — за тот разговор в ресторане. — Это когда ты мне нахамил в лицо? — я лишь пожал плечами. — Что-то вроде того. Оправдываться не стану, и бесконечно извиняться тоже. Но признаю, что был неправ. И вот именно за свои слова прошу прощения. Роман откусил еще один кусок шавермы, задумчиво его прожевал и проглотил. Эх, хотел бы я сейчас прислушаться к его эмоциям и понять хотя бы примерно, о чем он думает. Но, к сожалению, такой возможности я был лишен. «Просто чтобы ты знал», — неожиданно произнес он, — «ты взбесился не совсем без причины, скажем так». Я удивленно посмотрел на него. «Что?» «Что слышал?» Отец и Волков действительно заключили сделку. Но тебя она не касается. Просто так вышло, что избавление тебя от этой проблемы стало...» Он задумался, будто подбирая подходящие слова. «Чем-то вроде приятного бонуса. Вот и все. И твои извинения я принимаю». «Ясно», — вздохнул я. «Просто ненавижу, когда меня используют». «Мы люди, Саша», — как-то странно ответил он. «Если не смотреть по сторонам, то с нами такое случается». Затем удивленно уставился на меня, когда я рассмеялся. «Я сказал что-то смешное?» «Нет», — покачал головой. «Хотя, может быть, когда-нибудь расскажу тебе историю про Алексея Смирнова». «Это кто?» «Адвокат. Из Москвы». «Не знаю, кто это», — хмыкнул он, откусывая еще один кусок. «Хороший?» «Был отличным», — кивнул я. «Говорят, что даже одним из лучших». — Странно, впервые про него слышу, — с недоумением сказал он, чем заставил меня улыбнуться. — Вряд ли ты что-то про него еще услышишь. Он уже мертв. Ну, насколько мне известно. — Ты сейчас к чему это рассказал? — Да вот, попалось ему однажды одно дело, и он допустил ошибку, взявшись защищать человека, которого обвиняли в убийстве. Все указывало на то, что тот невиновен. Но в итоге... Я замолчал, вспомнив крышу здания, прохладный ночной воздух и мокрые капли дождя. Ощущение холодного металла ствола, прижатого к голове. В общем, его тоже использовали. А затем он поплатился за то, что попытался все исправить. Лазарев нахмурился. «Странная история», — произнес он через пару секунд, скомкав бумагу и бросив ее в стоящую рядом с ним мусорку. «Ты даже не представляешь, насколько...»